это секс по телефону. Агентство Шлёма Мамайского, что вам нужно? Блондинка, да? Большой такой пышный грудь. Маленький родинка возле соска левый. Маленькое сердечко такое, знаешь, красивое. Сейчас будет. Алло? Я зеленоглазая брюнетка. Слушай, мне нужна блондинка, да? Ах, да, я забыла. Я голубоглазая блондинка. Я люблю грузинов. У вас там такие орлы в штанах? Вы грузин? Нет, я Гугенашвили. Ох, как прекрасно! Я люблю Гугенашвили. Они такие сексуальные. У вас у каждого в брюках такие орлы. Ох, как это возбуждает! Я беру твоего птенчика. Как ты хочешь, чтобы я его взяла? Слушай, руками, конечно же, да? Не ногами же, слушай. Я его беру руками. Ох, какой рукой ты хочешь? Кто его знает? Возьми левой, попробуй. Я его беру левой. Не, что-то не то. Ты вас слушай, возьми правой, да? Я его беру правой. Ох, как мне хорошо. Слушай, а обеими руками уже бил? Ну хорошо, возьми правой рукой. Суй его куда хочешь. Да не мне, слушай, не мне, я же сказал. Я не хотела вам. Слушай, как не хотела? Я же чувствую, сунул. Это Гоги сзади пришел. Слушай, отстань от меня, Гоги, я по телефону разговариваю. Ну что, милый, Гоги ушел? Давай продолжим. Ты засовываешь своего орла в мою сладенькую писечку. Ох, вот так, да, ох, как хорошо, ты всунул, ох. Слушай, а мне не очень хорошо, кто мне опять сунул? Гоги, это снова ты, да, уже не буду сейчас красивой блондинкой разговаривать. Слушай, блондинка, давай выпьем с тобой коньяка грузинский, да? Наливай себе, я угощаю. Налила? А теперь давай споем вместе. Слушай, хорошо поешь, да? Чисто на нашем родном языке. Вай, какой умный девушка попался. Языки знаю. Да, но это не я пела. А, это опять Гоги взял вторую трубку. Гоги! Мы на групповуху не договаривались. Она у нас стоит по тарифу в 2 раза дороже. Перезвоните оператору, и он вам сделает пересчет.